кто? Иштван? Ах, его Иштван зовут». Дима прищурился недобро, снова начиная заводиться. «Поздравляю. Теперь на венгров тебя потянуло». «Пошел вон!» — отважно выкрикнула Лолита. «Раньше все по Арабским Эмиратам шуровало, теперь на бывший соцлагерь потянуло». «Пошел вон, кретин! Где Иштван?» «Ну, я ему заплатил за моральный ущерб вкупе с физическим», — хмыкнул Дима, бесцельно сгребая в охапку свою подругу. «Он и укатил, ручкой мне помахал». «Врешь! Пусти!» Она молотила его кулаками по плечам, пытаясь вырваться. «Клянусь!» — рассмеялся Дима, не выпуская Лолиту из хватких лап. «Простились по-братски!» «Врешь!» Лолита изловчилась и ударила его по щеке наотмашь. Посудомойки ахнули хором. «Какое там бразильское мыло! Какая Рахели! Тут им бесплатно крутили кино, новое, русское, страсти в клочья». Дима выпустил подругу из цепких объятий, перевел дыхание, помолчал, потом дотронулся ладонью до горящей щеки. Как он смотрел! Нина стояла в шаге от него, совсем рядом. Как он смотрел на свою стервозу, растрепанную, зареванную, в мокром мини, с бешенством, с бессильной нежностью, ненавидяще, с обожанием, не прощая, прощая, презирая, любя. Нина глядела на него во все глаза. На нее никто никогда так не смотрел и не посмотрит. «На!» Дима достал из кармана какой-то сверточек и вложил его в руку Лолиты. «Это что?» — капризно спросила Лолита. «Права. Ты же вчера потеряла свои, я знаю. Я тебе новые купил». «Тебе что, за день их сделали?» — удивилась Лолита. «Мне и за час могут сделать», — откликнулся он угрюмо и пошел к дверям, не оглядываясь. «Дима!» — окликнула его Лолита. Он остановился, повернулся к ней. «Я не только права потеряла. Там еще 800 баксов было в сумочке», — добавила она как бы между прочим. «Там три штуки. Открой!» — ответил он отрывисто, зло, и вышел из посудомоечной. Лолита, присев на табурет у стены, развернула сверток, извлекла на свет Божий аккуратную пачку 100-долларовых купюр, принялась пересчитывать их деловито и быстро, ничуть не смущаясь, что 6 баб неотрывно смотрят на нее. И тут Нина вспомнила. Она вспомнила о главном. Схватила свою сумку, выскочила из посудомоечной. Новый русский уже открыл дверцу своего авто. Авто было офигительное. Нина таких не видывала сроду, с открытым верхом, как в кино. К авто прилагали шофер и охранник. Ну да, как в кино. «Подождите!» — окликнула Нина, хозяина этой шикарной штуковины. «Подождите, пожалуйста. Вот». Она подошла к нему вплотную, открыла кошелек и отсчитала деньги. Дима смотрел на нее непонимающе. Не на нее, сквозь нее. Он был подавлен, угнетен, мрачен. Правая щека, та, по которой он схлопотал от дамы сердца, еще предательски горела. «Вот», — повторила Нина и протянула ему деньги. «Вы заплатили за меня штраф? Здесь 5 долларов». Она усмехнулась. «В рублевом эквиваленте. По курсу ММБ». Дима, похоже, ее не слышал. Или не понимал, о чем она. Тогда Нина отдала деньги его охраннику.